Глава третья. С первого взгляда, брошенного на фотографии Уилла Хейварда, Кенна не покидало удивление. Но очень скоро удивление перешло в подозрение. Раньше эта мысль не приходила ему в голову. Чтобы проверить ее, Кен еще раз отправился в Центральное нотариальное бюро. Там навел справки о семье Терезы Норвуд, жены Уилла Хейварда. Дед и бабка Терезы по матери были неграми. Они приехали в Нью-Йорк с юга в начале века. Родители ее, отец Терезы, тоже был негр, жили в Гарлеме с 1943 года. Чистокровным негром был и Уилл Хейвард. По данным нотариального бюро, ни белых, ни азиатов среди его ближайших предков не было. Сведения о дальних предках следовало искать на юге. Но вряд ли там могли сохраниться какие-либо записи о давно переселившейся на север семье негров, которых на юге из-за людей не считали. В Америке, в отличие от Японии, учет населения ведется не посемейно, а индивидуально. При этом указывается, с кем человек состоит в браке. Имена же родителей, как правило, не указываются. Проследить родственные связи при такой системе крайне трудно. Данные о рождении Терезы и Уилла были получены при переписи населения полупринудительным путем. Наверное, они и сами не слишком хорошо разбирались в своей родословной. А между тем, из предыдущих расспросов Кену было известно, что Джонни Хейвард был не похож на чистокровного негра. В транспортной конторе на последнем месте работы Джонни Кену показали его фотографию. На ней он выглядел необычно светлым, и в чертах его лица явно было что-то азиатское. Дети от брака негров с белыми, пуэрториканцами, итальянцами встречаются часто, а вот метисы от браков негров с азиатами — вещь сравнительно редкая. Отец Джонни служил в Японии. Что если Джонни? Это бы многое объяснило. Правда, Джонни родился в октябре 1950 года, примерно через 10 месяцев после бракосочетания родителей. Следовательно, отец не мог привезти его с собой из Японии. А если Уилл сообщил ложные сведения о времени рождения ребенка? И такое нельзя было скидывать со счетов. Сейчас свидетельство о рождении выдают на основании справки присутствовавшего при родах врача, но в трущобах, где роды без врача не редкость, частенько обходятся без справки. А 20 с лишним лет тому назад, сразу после войны, документы и вовсе, наверное, оформлялись кое-как. Указать в них более позднюю дату рождения было не так уж сложно. Во всяком случае, если свидетельство было выдано только на основании заявления родителей, места для сомнений более чем достаточно. «Предположим, — размышлял Кен, — предположим, что Джонни Хейвард родился в Японии. По каким-то причинам его отец расстался с его матерью и забрал сына с собой в Америку. Вернувшись на родину, он женился, и для того, чтобы выдать Джонни за сына от законной жены, указал ложную дату рождения, что ж весьма правдоподобно. Но тогда мать Джонни должна жить в Японии. Гипотеза казалась очень заманчивой. Она хорошо объясняла цель приезда Джонни в Японию. Джонни вполне мог отправиться туда для того, чтобы повидать мать. Может быть, никчемный пропойца Уилл, предчувствуя скорый конец, рассказал сыну о настоящей матери. А может быть, Джонни знал о ней с самого начала. Уиллу все равно оставалось жить недолго. Его здоровье было подточено алкоголем. Ненужный никому, он только мешал сыну жить, и он решил утилизировать себя самого и обеспечить сыну деньги на поездку в Японию к матери. Кен был уверен в справедливости своего предположения. Приехал повидаться с матерью, а его там убили. Веселая история. Подумал он и впервые почувствовал жалость к безвестному негритянскому парню, погибшему в чужой стране. Впрочем, Япония не была для Джонни чужой. Она была его родиной, матерью в буквальном смысле слова, и эта родина его убила. Смог ли он встретиться с матерью? Должно быть, он погиб, так не успев это сделать. Если мать узнает о его смерти, это будет для нее большим потрясением. Но, вероятнее всего, она ничего не знала о его приезде. И тут, выстроив длинный мост из собственных вопросов и ответов, Кен вздрогнул, словно от удара током. Так чудовищна была мысль, подстерегавшая его в конце моста. Неужели Кен замер и уставился в пустоту?